что с тобой? Выглядишь, словно сейчас ты находишься на какой-то другой планете, Рен Дидли. Лицо Тен Малы оказалось в нескольких сантиметрах от его собственного, а в ее глазах отчетливо читалось любопытство. Рен Дидли отшатнулся назад, как она, но после этого он предположил, что не должен так удивляться. Наверняка у нее есть несколько навыков скрытности. Ему еще не доводилось видеть чемпионов в сражении, но их уж точно нельзя было недооценивать, ведь за их силой стоит сама система. «Да так ничего», — ответил Рен Дидли и, когда пришел в себя, указал на один ларек. «Скорее всего, у них есть то, что мне нужно. Пойдемте». У Рен Дидли было две причины поскорее закончить. Во-первых, он хотел скорее вернуться к своим тренировкам. А во-вторых, нужно увести отсюда Нева. Хоть смотреть, как она с любопытством осматривается по сторонам с улыбкой на лице. Восхитительно, но только он так думает. Кто бы мог подумать, но другие люди видят перед собой только огромного червя из костей и мышц толщиной в 1,5 метра, что смотрит на них с широко открытым ртом, обнажая ряд своих зубов. Конечно же, она вмиг превращалась во что-то привлекающее внимание и не в хорошем смысле. Однако, размышлял Рен Дидли, здесь лучшие отношения к ней, чем в других местах. Убежище являлось местом, где более всего почиталась сила. Так что вместо того, чтобы в страхе убегать прочь, людей привлекала их группа. Хоть вокруг червя было несколько свободных метров, но за этими пределами начала собираться небольшая толпа любопытных людей, что пристальными взглядами осматривали Рен Дидли и его группу, что-то прикидывая в своей голове. Когда его группа дошла до того прилавка, казалось, что все в округе знали о них. Когда они заговорили с владельцем прилавка, тот уже вспотел. За этим прилавком торговал один подросток, которого, казалось, еще больше охватил страх, чем Симона в свое время. Он начал быстро извиняться перед группой и отводить взгляд. Рен Дидли вздохнул и осмотрелся вокруг. Были и другие места, но лучшие материалы, вне всяких сомнений, продавались именно здесь. Но тут вперед вышла невысокая и полноватая женщина с чересчур большим животом, как для того, кто жил в мире с системой. «Вы все присягнули всаднику, так, а это ваше животное?» После нескольких секунд тишины Рен Дидли утвердительно кивнул. Женщина показалась очень взволнованной от этого и вскрикнула. «Как удивительно! Как прекрасно!» После этого она подбежала к телу Нивы и начала постукивать по ее костям. От этого Нива засмеялась, ей польстило такое внимание к себе, и начала взволнованно хлестать хвостом со стороны в сторону. Такое буйство заставило нескольких потерять равновесие и упасть на землю. Людей пугали те огромные следы, которые оставались за этим животным на дороге. От ее силы городская дорога была разорвана так просто, словно была бумагой. Наконец-то, женщина повернулась и обратилась к группе. «Мы давно хотели провести одно событие на арене с невероятными существами, во время которых люди должны пытаться сделать некоторые задания, в то время как монстры будут их останавливать. Но ни один из присягнувших всаднику, которые заглядывали к нам, не имел такой звездной силы. Сейчас Рен Дидли бы не отказался закрыть лицо руками, если бы это помогло ему выйти из этой ситуации. Звездные силы», почти одновременно повторила Тен Мала и Нева. «Да, да», быстро закивала женщина. «Вы только взгляните на это существо. Оно способно. Она», поправил Рен Дидли. «Она способна править ареной. Все будут бояться ее силы». Невероятно воодушевленно заговорила женщина с горящими глазами. «Я бы очень хотела поиграть в разных заданиях и увидеть, как она, поиграть?» Взволнованно переспросила Нева, покачиваясь со стороны в сторону. «Играть?» Возбудилась Тен Мала и широко улыбнулась озорной улыбкой. Рен Дидли тяжело вздохнул. Так для дикого всадника это путешествие было только прекрасным отпуском. Может, она всего лишь ребенок. Сейчас Рен Дидли был готов на все, лишь бы прекратить говорить с людьми перед такой толпой. Поэтому он просто кивнул и обратился к Нева. «Если ты хочешь поиграть с этой женщиной, то можешь и поиграть. Я пока куплю немного снаряжения. Только постарайся без убийств. Хорошо, не убивать. Играть?» Серьезно произнесла Нева и кивнула, посмотрев на Рен Дидли. «Превосходно», сказала женщина и широко улыбнулась, до глубины души взволнованная грядущей игрой с таким гигантским костяным червем, которым одним неверным движением мог размазать ее по земле. Женщина забрала с собой Нева, Тен Малу, забирая все внимание толпы на себя, что, наконец, позволила Рен Дидли вздохнуть от облегчения. Спустя несколько секунд Тия пошла за ними и сказала: «Я не могу оставить их самих». И вот так с Рэндидли остался лишь Симон. Рэндидли взглянул на мальчика и открыл рот, если сейчас он ничего не скажет. Но Симон просто пошел вперед, минуя Рэндидли, и последовал за остальной частью их группы. Он даже не взглянул на Рэндидли, так что ему только оставалось медленно закрыть рот. От своего отца Рэндидли научился одной вещи. Пытаться силой решить проблемы с людьми даст только противоположный результат. Лучше всего просто подождать, пока все решится само. Хоть его и сейчас несколько удивляло то, насколько сильно Симона уязвило то, что он солгал ему насчет своего имени. Казалось, что все, что до этого дня было между ним и Симоном, осталось в прошлом. Но эту проблему сегодня ему не решить. Поэтому Рэндидли повернулся и пошел сквозь толпу к другому прилавку. Глава 330. Но в итоге Рэндидли так и не добрался до прилавка, которым управлял лысеющий мужчина, что напомнил ему Сэма. На полпути к прилавку он шокированно застыл на месте. «Эйс», Рэндидли произнес это имя едва слышным шепотом, так как он не мог поверить своим глазам. Поначалу у него промелькнула мысль, что он ошибся, ведь прошло столько времени, и его друг сейчас выглядел совсем по-другому. Он стоял, прислонившись к широкой стойке бара, и бесстыдно флиртовал с хорошенькой барменшей, которая наливала ему выпивку. Но нет, это был такой же уверенный Эйс, что запомнился ему, с тем же мускулистым телом, хотя теперь после прихода системы он был еще шире и более подтянутым. Вероятно, от долгого пребывания на солнце его короткие волосы посветлели, его полные смех и темные глаза. Когда он улыбнулся женщине, ее лицо покраснело. В отличие от большинства людей, он не носил доспехи, что было немного необычно, но, судя по его телосложению, он явно привык к такому. В действительности многие люди бросали на Эйса странные взгляды. Рэндидли не сомневался в его силе. Просто сейчас он отдыхал и пытался переспать с барменшей. Совсем не изменился в этом плане. Рэндидли даже не запомнил, когда он начал идти к нему. Он только знал, что он идет слишком быстро. Настолько быстро, что некоторые люди отлетели с его пути, потрясенные его силой и скоростью передвижения. И вот он оказался рядом с ними прямо позади Эйса, который с напускной скромностью говорил: «Но на самом деле нет, посмотри на меня, неужели так трудно поверить, что я обладаю силой четырехзвездного воина? Держу пари, что твой парень не настолько силен». Девушка улыбнулась немного ярче, но это длилось лишь миг. «Вообще-то у меня сейчас нет парня». И снова Рэндидли почувствовал знакомое побуждение. Никто не мог заставить его покинуть свою скорлупу, в которой он все время пребывал, уходя от неловких ситуаций и чрезмерного взаимодействия с людьми. Но почему-то рядом с Эйсом Рэндидли всегда делал то, на что он сам никогда бы не решился. И вот так Рэндидли шагнул вперед и сказал: «О, так вы одиноки, тогда могу я с вами познакомиться?» Они собеседника замерли, потрясенные тем, что их прервали. Эйс резко обернулся. На его лице не дрогнул ни единый мускул, но в его глазах появился отблеск злости. Но потом он снова замер, ведь когда он обернулся, то увидел перед собой Рэндидли с глупой и неловкой улыбкой на лице. «Срань господня», только и мог сказать Эйс. Потом он просто несколько секунд с тупым выражением лица и отвисшей челюстью смотрел на Рэндидли, и только потом сказал снова, но уже намного громче: «Срань господня». «Эй», — ответил Рэндидли, не в силах придумать, чтобы еще сказать в текущей ситуации. Так что они просто стояли некоторое время, глядя друг на друга. Барменша с секунду смотрела на них обоих, а потом пробормотала: «Ну, это вроде как портит мою шутку, но по правде у меня есть девушка, которой я очень предана, так что, я просто оставлю вас наедине», закончила она и вернулась к бару. Эти двое продолжали смотреть друг на друга. На лице Эйса невероятно быстро мелькали различные эмоции, сменяя друг друга с бешеной скоростью. Шок, счастье, печаль, смятение, боль, ликование. Рэндидли протянул руку. «Я очень скучал по тебе. Когда пришла система, я думал». Эйс шагнул к нему и заключил его в огромные объятия, сжимая с такой силой, с какой он, наверное, мог бы без особых проблем запустить в воздух машину. Что, как ни странно, было очень приятно Рэндидли. «Серьезно, парень, спустя столько времени, я думал, что тебя уже давно затоптал какой-то двуглавый носорог», пробормотал Эйс, уткнувшись в его плечо. Рэндидли чувствовал себя очень странно. Он помнил, что прежде был одного роста с Эйсом или немного меньше, потому что большую часть своей жизни он сутулился. Однако теперь он сам оказался немного больше Эйса. Рэндидли предположил, что прибавки к размерам тела от его навыка души на самом деле довольно сильно повлияли на него. «Прости меня», – медленно произнес Рэндидли с огромной глыбой льда его грусти на сердце. Эйс наконец-то отпустил его и осмотрел с ног до головы. «Не волнуйся, чувак, ты справился. Ты здесь, и теперь мы. Я не об этом. Я о прошлом. Касательно Сидни. О том, что никогда не говорил тебе. О том, что вел себя так, будто мог скрыть от тебя что-то настолько важное. Я». Лицо Эйса помрачнело, и Рэндидли замолчал. Но вместо того, чтобы рассердиться, Эйс просто вздохнул, а затем слегка улыбнулся. «Не беспокойтесь об этом. Я был зол некоторое время, но мне приснился странный сон, и, ну, в общем, я с этим покончил. Никто из нас не справился бы лучше. Было нелегко. Давай просто забудем, а?» Рэндидли чувствовал себя так странно. Его грудь наполнила облегчение, но вместе с ним и смятение. После всего этого времени, всей этой боли, всего того страха и слабости, которые он испытывал, неужели ему было так просто? Неужели разговор с глазу на глаз действительно решил все? Но как только Эйс отошел назад и улыбнулся ему, его лицо исказилось в той старой ухмылке типа «давай найдем какое-то приключение». Рэндидли внезапно почувствовал, что дело не только в этом. Дело было не только в разговоре, а в чем-то большем и намного давнем. В том, что они были лучшими друзьями. «Итак», — начал Эйс, снова поворачиваясь к бару, — «хочешь по-настоящему отпраздновать нашу встречу?» Эйс с удивлением смотрел, как Рэндидли выпивал очередное пиво. Казалось, он ни капли не обращал внимания на количество выпитого, а ведь алкоголь был крепким. Да его крепости сполна хватит, чтобы снимать лак для ногтей. Это же самое порочное пойло, которое вообще можно отыскать в этом городе. После прихода системы, только такой алкоголь имел хоть какой-то эффект на людей. Все остальные тела людей с характеристиками больше не замечали. Рэндидли опустил стакан и отрыгнул. На его лице застыла глупая улыбка, а лицо слегка покраснело, будто он только слегка подвыпил. Эйс внимательно посмотрел на своего друга. Они сидели в баре самого красивого ресторана во всем городе, где вместе с ними было около десятка мужчин и женщин, вернувшихся с охоты на монстров, что немного расслаблялись в этом баре. На самом деле взгляды всех были прикованы к Рэндидли. Его способность пить это ядреное пойло без какой-либо внешней реакции была настолько впечатляющей, что все заметили его. Эйс не мог поверить, что Рэндидли выглядел таким могучим. Его тело, которое раньше было неуклюжим и невинным, теперь было покрыто тугими мускулами. Он не выглядел как бодибилдер, но определенно похож на пловца, или гимнаста, или на кого-то такого же эластичного и спортивного. Почти инстинктивно Эйс оглядел толпу, заметив, что некоторые девушки пристально изучают Рэндидли. От них он не ощущал ревности, скорее чувство собственничества. Но Эйс стряхнул с себя это чувство. Его лучший друг вернулся, и почти сразу же они взялись за выпивку. Ну, не совсем как раньше, но страх в глазах Рэндидли и его неуверенность в себе исчезли без следа. Теперь он продолжал следовать примеру Эйса, но это могло быть лишь привычкой. Эйс покачал головой, изо всех сил стараясь прогнать эти мысли. «Сейчас не время для поиска угроз. Лучше просто наслаждаться моментом». «Так как же ты выжил?» – спросил Эйс, переходя к теме, которая была ему интересна, но которую он не хотел так просто поднимать. Ведь если Рэндидли расскажет свою историю Эйсу, возможно, придется рассказать свою собственную. Замешкался на мгновение Рэндидли. Казалось, он думал над чем-то несколько секунд, после которых продолжил. Может, это прозвучит странно, но во время появления системы я находился в подземном переходе, верно? И вот я оказался прямо в подземелье. Когда я тренировался рядом с безопасной зоной в течение месяца, вдруг ко мне пришел человек из другого мира и научил меня пользоваться копьем. А затем вместе мы победили босса подземелья. Что было действительно трудно, так это то, что тогда мы застряли в подземелье, пока был жив его босс, ведь на тот момент у меня не было класса. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» — со смехом сказал Эйс. «А сейчас ты на каком уровне?» «У меня все еще нет класса», — ответил Рэндидли, и на его лице появилось странное выражение серьезности. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, прекрати издеваться надо мной. Какой у тебя класс, парень? Мой суперкрутый он». Но тут Эйс замолчал, ведь Рэндидли продолжал смотреть на него с таким же серьезным видом. «Вот черт», — он говорил совершенно серьезно, — «у тебя что, нет класса?» медленно произнес Эйс. «Тогда как же ты попал в убежище?» «Хочу сказать, что люди без класса могут быть сильными, но...» Рэн Дидли только пожал плечами, жестом приглашая его выпить еще. Барменша посмотрела на них обоих, а затем на десяток пустых стаканов на столе между ними. Эйс видел, как официант делает какие-то подсчеты о количестве выпитого ими обоими спиртного и о том, какими высокими физическими характеристики они должны владеть. Вполне очевидно, что все остальные делали то же самое, так как они старались держаться подальше от них. Эйс откинулся назад, наслаждаясь этим страхом. Смятение в глазах людей, что задавались вопросом, насколько они сильны. Было ясно, что они оба были очень сильны, но люди никак не могли понять, насколько они сильнее их. Как вдруг счастливые мысли Эйса внезапно оборвались, когда он наклонился вперед. Рэн Дидли выпил больше, чем он, и у него нет класса. «О, слава богу, я нашла тебя!» Услышав голос, Эйс повернулся, в душе радуясь тому, что их отвлекли, но его радость слегка подугасла, когда он увидел проталкивающуюся к ним сквозь собравшуюся толпу Роуз. Не только потому, что она опять начнет говорить что-то чрезвычайно скучное об управлении городом, а и потому, что сейчас она не имела осанки суперзлодейки. Как же должна была сохраниться ее загадочность, если она всегда настаивала на том, чтобы все время выглядеть обычным библиотекарем? Эйс предположил, что сейчас его не будут уж очень доставать. Хоть сейчас он был без своей брони из одного шлема, но сегодня утром некто вошел в убежище, достаточно сильный для того, чтобы победить Брута в сражении ближнего боя. За несколько секунд глаза Роуз были серьезными, когда она посмотрела на Эйса. Эйс откинулся назад, и его веселая и старая личность исчезла прочь, уступив место неумолимой воле бесстрашного. Пепе, оказывается, Даунтлесс, было не именем, а прозвищем, поэтому заменю его везде. Как интересно, не то чтобы его интересовала сила прибывшего, хотя ему было очень любопытно, что этот незнакомец настолько силен. Сейчас Эйса больше всего интересовало то, что Роуз пришла сама сказать это ему, потому что она должна была знать, что тогда он немедленно разыщет этого человека. Так зачем же ей говорить ему? И тут Эйс увидел глубоко спрятанный страх в ее глазах. Она сомневалась в нем. Она сомневалась в нем как в их лидере. Сомневалась, что он сумеет найти и преодолеть эту угрозу, как и все другие до этого. Что заставило Эйс задуматься, как именно один единственный человек мог так напугать ее? Разве со своим навыком она не должна легко увидеть силу того человека, или увидеть достаточно, чтобы понять, сможет ли она вообще победить его? В конце концов, она никогда бы не пришла, если бы могла победить. Эта двусмысленность тревожила его. «Ну, после того, как я здесь закончу, давайте нанесем визит этому человеку, хорошо?» — медленно произнес Эйс, откинувшись на спинку барной стойки. «Ах, в этом нет необходимости», — сказал Рэн Дидли, поворачиваясь к ним обоим с того места, где он выпил свой стакан. «Она говорит про меня». Роуз открыла рот. Ее глаза выпучились от удивления, и она закрыла рот. Глава 331. «В самом деле?» — спросил Эйс, откинувшись назад на стуле и посмотрев на Рэн Дидли и Роуз. «Так в чем проблема? Он устроил беспорядок по пути сюда. Я привел в город гигантского костяного червя», — ответил Рэн Дидли, ощущая, как вместе с алкоголем по его телу разливается такое приятное тепло. Позволив себе напиться, он почувствовал себя странно. Для его невероятно чудовищной регенерации убрать примеси из его организма было плевым делом. Однако Рэн Дидли удерживал ее своим контролем от этого. Казалось, эти слова потрясли Эйса. Положив руки на бедра, он сердито посмотрел на Роуз и спросил: «Так все дело в питомце? Погоди, он что, все обгадил?» Рэн Дидли покачал головой, и мир вокруг него закружился. Через мгновение его регенерация стала более настойчиво требовать, чтобы он позволил ей вмешаться, но Рэн Дидли подавил ее. По крайней мере, сейчас с его высоким контролем подобное не являлось проблемой. «Я не уверен, что она вообще способна гадить. Мне бы тоже завести питомца», — размышлял Эйс, глядя на свое отражение в стакане, что был в его руке. «Кого-нибудь впечатляющего. Насколько большой твой питомец?» Рэн Дидли попытался придумать, как же лучше описать его. В это время он заметил боковым взглядом, как Роуз хотела что-то сказать, но вместо этого недовольно нахмурилась и начала изучать его. От ее взгляда Рэн Дидли почувствовал себя несколько неловко. Но, к счастью для Рэн Дидли, он был с Эйсом. Как и раньше, воздух вокруг Эйса наполнялся некой энергией, что позволяло Рэндидли совершать немыслимые для себя поступки с абсолютной уверенностью в себе. Рэндидли наклонился к Роуз и пристальным взглядом посмотрел на нее. «Почему ты на меня так смотришь? Со мной все нормально. Сейчас я не создаю никаких проблем. О, мой питомец что-то вроде большого и длинного паровозика для американских горок». Задумчиво кивнув, Эйс потер подбородок. «Думаю, мне нужен дракон, или хотя бы динозавр. Одним из преимуществ системы является то, насколько крутые вещи можно в ней найти. Может, есть кто с пылающими крыльями и дыханием тьмы», добавил Рэндидли, допивая остатки своего напитка. «Проблема не в вашем питомце», заявила Роуз, прочистив горло и нахмурившись, «а в вашей способности победить Брута за считанные секунды. Такое количество навыков, что я не могу в них разобраться. Речь идет о порядке силы уровня Гастхаунда». Как тут Роуз запнулась. Ее лицо вытянулось и побледнело. Гастхаунд из Даннитауна. Рэндидли почесал шею. Эйс вскочил на ноги и вскрикнул. «Что? Гастхаунд? Рэндидли Гастхаунд?» Эйс начал энергично тереть подбородок. «Не могу поверить, что мне никогда не приходило в голову, что все это время это глупое прозвище было твоим именем». Рэндидли закатил глаза. Роуз почувствовала болезненную слабость. «Вашего лучшего друга звали Гастхаунд, и вы не посчитали нужным даже упомянуть об этом? Думаю, я просто никогда не собирал все это воедино», с улыбкой сказал Эйс. Затем он стукнул Рэндидли в плечо и весело продолжил. «Кроме того, ты даже не догадываешься о том, каким худым и тощим он был до прихода системы. Одни кости да кожа, словно все ходячий труп». Рэндидли с раздражением посмотрел на Эйса, но ничего не сказал. Лучше в данный момент ему не встревать. По выражению лица Роуз можно было сказать, что пренебрежительные заявления Эйса о силе Рэндидли совсем не сходились с его текущей силой, величину которой она не могла определить. На самом деле, это был первый раз за довольно долгое время, когда к Рэндидли так открыто проявляли неуважение. Представитель гильдии гравировщиков в мире Шала был столь же заносчивым и самоуверенным, но пережить подобное на Земле его беспокоило как неуважение Эйса к нему, а также сам факт того, что его это беспокоило. Глубоко в душе Рэндидли надеялся, что уже достиг достаточного уровня зрелости, чтобы такие подколки его не задевали. И хотя, возможно, на данный момент он был сильнейшим человеком на Земле, ему была ненавистна сама мысль о том, чтобы позволить своей силе развратить его. Но судя по реакции Рэндидли, он незаметно для себя стал немного высокомерным. Ну, высокомерие и уверенность в себе могут показаться очень похожими. К тому же Эйс всегда проявлял себе непозволительно много неуважения, особенно к Рэндидли. Но они же всегда так шутили, не так ли? Роуз прервала стремительно мрачнеющие мысли Рэндидли. «Мы уже несколько месяцев проводили совещания по поводу возможности столкновения с Гастхаундом и его людьми. И все же, вы даже не подумали о том, чтобы упомянуть, что этот человек мог быть вашим лучшим другом. По вашему приказу мы давно тренируем убийцу, который, как вы сказали, должен убить его». «Да неужели?» – небрежно спросил Эйс, что выглядел совершенно незаинтересованным в ее словах, вместо чего он махнул бармену принести ему еще выпивки. «Я действительно не вникаю в происходящее на этих совещаниях. Ох, Рэндидли, будь осторожен, мы можем попытаться убить тебя». Рэндидли пожал плечами. Он не чувствовал угрозы от человека, который получил какой-то класс для убийств. Хотя такие мысли могут войти в привычку и привести к печальным последствиям. Нужен лишь один неожиданный навык, лишь один удар в слабое место, и он потеряет все. Глядя на стол и чувствуя влияние алкоголя на свой организм, Рэндидли снова поймал себя на том, что его мысли свернули на мрачную тропу. Он поморщился. Пока он сидел за столом со своим другом и краем уха слышал отчитывающую Эйса женщину, Рэндидли задумался над своей противоречивостью. Было трудно примирить две жизни, которыми он жил. В одной жизни он был как тень, плывущая по течению. Он был добрым и в некотором роде популярным из-за своего умения слушать и дружить с Эйсом, но в другой жизни он был Гастхаундом. В течение 2 лет он тренировался против самых ужасных преступников, которых только мог предложить ему мир Шала. С приближающимся к 300 единиц контролем он был твердо настроен стать магом, чем воином ближнего боя. Он был одним из лучших молодых бойцов в том мире, а теперь вернулся на Землю, которая только начала развиваться. К тому же, из-за эфирного голодания никто из здешних не может надолго задержаться в подземелье, чтобы нагнать его. Им еще предстоит сполна почувствовать нехватку эфира на себе. На Земле не было никого, чьи характеристики могли бы сравниться с его. Вот почему, подумал Рендидли, битва против Брута закончилась так быстро. Возможно, если бы они были на одном уровне с точки зрения характеристик, Брут смог бы показать полную силу своих навыков против него, какими бы они ни были. Но сейчас они словно в разных мирах. Покачав головой, Роуз обратилась к Рендидли. Ну что ж, вполне очевидно, что мы отменим ту программу. В любом случае, приятно познакомиться, мистер Гастхаунд. Я Роуз Калави, и я занимаюсь большей частью административных вопросов убежища. Я также провожу довольно много времени, разговаривая с Кирки, нашим деревенским духом, потому что бесстрашный. Потому что цветочный бегемот никак не сочетается с атмосферой, которую мы пытаемся создать в убежище, возразила Эйс и с болью во взгляде посмотрел на нее. Мы говорим о дышащих тьмой драконах, а цветочные бегемоты – это отвратительно. И он отказывается изменить свою форму. Он, закашлялся Рендидли, подавившись своим напитком. Обернувшись, Эйс указал пальцем на Рендидли и ошеломленно выдохнул. Удивляться из-за подобного, вполне в твоем духе, Рендидли. Ты всегда был не от мира сего. Почему тебя удивляет именно пол цветочных бегемотов? Рендидли открыл-закрыл рот. Лучше не спорить с Эйсом, когда он в таком настроении. Вскоре Эйс продолжил. Здесь, в убежище, мы достигли большого прогресса в том, чтобы всем впечатлять других. Скоро весь Север будет бояться обученных здесь людей из-за одних впечатляющих слухов о нашем могуществе. И все же, почему нас должен касаться цветочный бегемот? Тебе так важны эти впечатляющие слухи? Спросила Роуз, присаживаясь к ним за стол с легкой улыбкой на лице. Пока Эйс продолжал разглагольствовать, говоря все более и более нелепые вещи, Рендидли тоже улыбнулся. Но в одно мгновение весь алкоголь в его теле исчез. Рендидли все время ощущал на себе чересчур пристальное внимание Роуз, даже когда она дразнила и поддакивала Эйсу краткими комментариями, побуждая его говорить и дальше. Рендидли прищурил глаза. Даже со странным навыком Роуз, которым она, по всей видимости, определяла навыки других, она не была ровнее его людям. Ей ни за что не сравнится с миссис Гамильтон с точки зрения планирования и знаний. Хоть Рендидли не мог знать это наверняка, но он знал, что сокрушит своей превосходящей силой замыслы всякого, кто захочет втянуть его в свою игру. Рендидли продолжал слушать разговор, но ничего не говорил. Возбуждение от встречи с Эйсом постепенно угасало, поскольку в его голове всплывали более насущные проблемы. Для начала надо что-то делать с чемпионами, что создавали множество проблем на севере. Хотя Рендидли был немного зол на Тенмаллу, что навязалось с ним в эту поездку, но его ответ был довольно прост. Нужно выступить против рыцаря скелета. Даже Рендидли чувствовал волнение при мысли о встрече с этим врагом. Бой с ним может превратиться в настоящее сражение. После боя с драком Рендидли на 3 недели слег от ужасающей боли, а затем еще несколько недель был недочеловеком, которому приходилось полагаться лишь на свои характеристики, не используя навыки. Подобное времяпровождение немного остудило пыл Рендидли, но не принесло никакого удовлетворения. Но затянувшуюся речь Эйса подняла настроение Рендидли. Однако сейчас на языке Рендидли крутился другой вопрос. Что случилось с Сидни? И все же Рендидли не мог заставить себя спросить об этом Эйса. Не сейчас. Его инстинкты подсказали ему, что если он это сделает, что-то изменится. Исчезнет часть этой легкости, которую Рендидли ощущал от разговора Эйса. Эйс знал, насколько близки или точнее насколько связаны Рендидли и Сидни. Он не говорил об этом даже сейчас. В отличие от Рендидли, Эйс ни о чем не боялся говорить. По крайней мере раньше. Так что пока Рендидли просто смотрел с легкой улыбкой на своего друга. Неплохо иногда позволять себе так расслабляться. Глава 332. Наблюдая за происходящим перед собой, Симон был отчасти удивлен и в то же время чрезвычайно обеспокоен происходящим. Вернее сказать, что по большей части он был удивлен, даже несмотря на то, что окружающие люди были близки к получению травм, несовместимых с жизнью. Целители были наготове, да и Симон был достаточно умелым, но, к сожалению, та женщина Лили, что попросила Невы о помощи, лишь становилась все более и более возбужденной. Каскадеры, которые тренировались с Невы, уже хромали и корчились от боли, но Лили только еще больше распалялась, опьяненная появившимися возможностями. Сейчас они пытались выяснить, какую в игру лучше всего сыграть, чтобы развлечь публику. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы попросить одного умельца сделать на арене препятствия в виде каменных столбов, между которыми люди должны убегать от Нивы. Но Нива просто с легкостью разрушила столбы, ничуть не замедлившись. На этот раз создатель столбов усилил их, потратив не меньше 10 минут на каждый из них и убедившись в том, что они смогут выдержать прямое столкновение летящего на полной скорости грузовика. Но они даже не замедлили Нивы. На месте столба осталась лишь куча щебня и облако пыли и мелких обломков. Создатель столбов упал на колени, осознавая, что его усилия напрасны. Следующей идеей Лили была гонка. И хотя размером Нивы была с большой автобус, она могла очень быстро развить огромную скорость, лишь немного коснувшись земли. Рука одного мужчины буквально превратилась в кашу от прикосновения к ее хвосту, когда она пронеслась мимо слишком быстро, чтобы кто-то из участвующих и зрителей мог ее заметить. Симон с облегчением отметил, что система продвинула современную медицину на совершенно нелепый уровень, что позволяло исцелять даже такие раны. Со своей стороны Нива было приятно проводить время, покачивая своим огромным костяным черепом на каждое слово Лили. Ее переполняла решимость играть в игры как можно лучше, не нарушая правил. Несмотря на то, что ей ни разу не удалось не нарушить правил, она из-за этого не переживала, она просто наслаждалась постоянным движением и скоростью, играя с Лили. Похоже, у него не было возможности часто общаться с другими людьми помимо Гастхаунда, и она с удовольствием наслаждалась этой возможностью. Хоть ее энтузиазм действительно беспокоил большинство каскадеров, которых всякий раз, когда она двигалась, разбрасывала в стороны. И заметив это, вскоре Лили начала мозговой штурм с бывшим рейд-боссом. К сожалению, у него, похоже, не было других идей, кроме того, что она слышала от Гастхаунда. И тогда Лили предложила найти вещь, которую Нива должна была защищать, а ее противникам надо сломать ее. Все согласились с тем, что в такой ситуации Нива не сможет в полной мере использовать свою превосходящую силу. В результате после этого эксперимента вся арена была разрушена, а тело несчастного испытуемого было изувечено настолько, что пришлось привести особого специалиста, чтобы вылечить его. Нива поняла, что сделала что-то не так, потому она несколько неумело извинилась перед мужчиной. Но ее реакция только испугала мужчину, и Лили пришлось оттянуть гигантского червя от него. Симон вздохнул. Было трудно не проникнуться сочувствием к Ниве, заметив, как одиноко может быть такому большому и могущественному существу, которому не дают даже шанса раскрыть свой характер другим, позволив своей невинности и доброму сердцу засиять. «Она так чиста», — сказал Симон Тее, что проигнорировала большинство неудачных попыток сыграть с Нивой и лишь делала какие-то заметки. «Мне как-то не по себе, когда представляю разницу между ней и ее всадником, Нива», — неосознанно спросила Тея, а по ее главам было видно, что она не услышала его. Это задело Симона, но он промолчал, не желая показывать, насколько ему действительно больно от такого отношения. «В самом деле, думаешь, они не похожи?» — спросила маленькая загорелая девочка Тен Малла, что словно по волшебству появилась рядом с Симоном. Ее появление было настолько внезапным, что Симон и Тея подпрыгнули с мест. Симону сразу не понравилось ее столь несвоевременное появление, ведь из-за этого прошлые мысли Теи ушли на второй план, и она проигнорировала Симона. Симону потребовалось еще несколько секунд, чтобы выйти из ступора и осознать, что сказала девушка. Да, Нива так чиста, как ребенок. В то же время Гастхаунд более. После этого Симон замолчал, не зная, как сформулировать то, что было у него на уме. Гастхаунд казался ему более холодным и черствым, или что это существо ничего не скрывало, всегда так по-детски говоря правду. Но сейчас под взглядом Тен Малы Симон с трудом мог собрать свои мысли воедино. Эта девочка была в своем роде загадкой. Она просто из ниоткуда появилась и настояла на том, чтобы пойти с ними к убежищу. Но судя по реакции Гастхаунда, они были знакомы, хоть казалось, что его раздражало ее присутствие. У этой девочки не было своего ездового животного. Единственное разумное объяснение этого состояло в том, что она была связана с диким всадником. Возможно, она была кем-то вроде помощника или ей не хватало силы, чтобы стать одной из всадников. Однако, когда она смотрела на Симона, ее глаза казались ему непостижимо глубокими. Интересное мнение. Во всяком случае, я бы сказала, что те двое отлично сочетаются. Пожав плечами, Симон сгорбился, показывая свое нежелание говорить больше на эту тему. Чувства в его груди продолжали бурлить, но на приемлемом уровне. Он никак не мог позволить им вырваться наружу, пока рядом с ним Тея. Знаешь, начало Тея, прерывая мысли Симона. «Симон, неужели ты так сильно обиделся на него? Он сделал это не для того, чтобы причинить тебе боль. У него полно своих проблем. Может, стоит его простить? Хочу сказать, что не знаю, насколько он похож на него, но...» Симон сжал руки в кулаки, и его ногти больно врезались в мягкую кожу его ладоней. «Они не похожи друг на друга. Нива полна добра и радости. А Гастхаунд? Гастхаунд – черствый человек, который только и может убивать. Он предпочел бы молчать и позволить окружающим страдать, даже когда...» Как вдруг его прервал негромкий смех Тенмалы, но он эхом разнесся вокруг так, что даже Лили и Нива отвлеклись от обсуждения плана для следующей игры и одновременно заозирались по сторонам, ища источник шума. Даже кто-то вышел из своего обычного спокойного состояния безразличия, немного напрягшись и встав рядом с Симоном. Его странный жест вывел Симона из себя. Его эмоции переполнили его, и он злобно посмотрел на Тенмалу, которая продолжала хихикать. «Ты совсем их не понимаешь», только и сказала ему Тенмала со снисходительной улыбкой. Выражение лица Симона исказилось. «Нива», сказала она, повернувшись в находившемуся от них в 40 метрах червю. Даже несмотря на ее тихий голос, звук звучал четко и ясно. «Если бы Лили стала врагом Рендидли, что бы ты сделала?» На мгновение на арену опустилась тишина, а затем Нива пошевелилась и, медленно разматывая свое тело, поднялась на высоту около 8 метров. Она закрыла своей головой солнце, через что она скрылась в тени, но Симон все еще мог видеть пятна на ее голове в местах, где были ее глаза, видимые даже в глубокой темноте. Однако потом появилось еще одно пятно глубокой темноты, что растягивалось все шире и шире, когда Нива посмотрела на Лили. Рот нет, пасть, окруженная зубами дорога, ведущая прямиком в ад. Пред этим Лили стала лишь тенью, воспоминанием, и затем исчезла, погрузившись в эту черноту, ничего не оставив после себя. И существовал лишь дикий голод, и эти два острых глаза. «Съем», сказала Нива своим все еще радостным голосом, но теперь более жестоким и темным, но не дающим ни единого сомнения в своей искренности. Тия напряглась, а Симон просто сглотнул. Как она могла измениться так быстро? У нее две личности, как могла эта ледяная беспощадность? «Боже мой!» – ахнула Лили, широко раскрыв глаза и учащенно дыша. «Это восхитительно! Мы должны включить это в испытание. Ну, если они пройдут первое испытание. Весело, весело!» – согласилась Нива, опустившись на землю, чтобы ее глаза были на уровне с телом Лили. Сейчас она снова заулыбалась своим чудовищным ртом. Но теперь эта улыбка имела совсем другой смысл в глазах Симона, приобретя более жестокие и злобные оттенки. Симон вздрогнул. «Понимаешь», — заговорила Тенмала своим обычным голосом, — «ты думал обо всем неправильно, ты понимал все лишь со своей точки зрения, но эти двое, у них большие проблемы с тем, как им взаимодействовать и общаться с людьми, это мешает им понять твои чувства, они знают лишь то, что ваши отношения нужно как-то исправить, мораль потеряла для них свой смысл, сама система уничтожила напрочь ее значение, осталась лишь полезность». После этого ее глаза стали казаться более глубокими, исчезая в светящейся черным бездне. «Если ты будешь считать их интриганами и заговорщиками, то ты сильно ошибешься. Они – звери, которые охотятся на одних инстинктах, и общаются они точно так же. Возможно, ты прав. Сделанное им не принимало во внимание твои чувства. Но разве ты не видишь, в этом заключается его собственная слабость? Даже в лучшие моменты он не говорит многословно. Даже тогда кажется, что его душа разрывается на части. Ему приходится лгать, ведь о нем столько говорят, и его многие ищут. Разве ты еще не понял, что преследующие его враги гораздо более опасны, чем ты вообще мог бы себе вообразить? Все это было сделано не для него, Симон. Это было для тебя». Симон уже открыл рот, чтобы в громком крике излить всю свою боль, чтобы показать ей, насколько она ошибается, но он не смог произнести ни слова. В его легких не оказалось воздуха, чтобы выразить свои чувства в словах. Его чувства не были направлены лишь на Гастхаунда. Нет, они были направлены на всех окружающих, что отвернулись от него. На то, что Симон всегда был один, всегда был изгоем. После появления системы он думал, что наконец-то нашел друга, но даже он, пусть даже Симон знал, что Гастхаунд мог умереть от своих врагов, если бы не скрыл свое имя до полного выздоровления. Даже так, как он мог быть настолько эгоистичным? Но его размышления оборвала неожиданно появившаяся группа людей, воздух вокруг которых был пропитан гневом. Сквозь толпу прокладывал путь Гастхаунд, что сжимал свои руки, когда посмотрел на Тен Малу и всех людей. Присягнувшие дикому всаднику подверглись нападению. Они были разгромлены, коротко сказал он, а его глаза горели изумрудным светом. Сам дикий всадник была схвачена вместе с ее регалиями. Глава 333. «Для всех нас будет лучше, если вы поскорее примете решение», нетерпеливо сказала Кларисса и посмотрела на свои часы. Три члена совета директоров Перекрестной Звезды обменялись взглядами. В углу комнаты их дух деревни гладила маленькую собаку, которая казалась напуганной до смерти, но не издавала ни звука. В руках духа деревни она была лишь маленькой игрушкой. Пусть подобное поведение не было из приятных, но в текущей ситуации давление было лучшим способом не отставать от их графика. И основываясь на предсказаниях, которые они получили от Лиры, они все же немного отставали от нужных сроков. Кларисса наблюдала за троицей перед собой и едва сдерживала себя, чтобы не показывать своего раздражения. «Мы понимаем вашу потребность в спешке, но это просьба», — заговорил мужчина, сидящий между двумя другими членами совета директоров. «Действительно ли нам необходимо принять решение сию же минуту, ведь уже были доклады о том, что третий рейд босс три ступени?» «Нет, соглашайтесь», — прервала его дух деревни и оторвала взгляд от питомца в своих руках. Кларисса подумала, что хоть существо в руках духа хорошо скрывает свою сущность, но оно все равно оставалось монстром. Когда дух узнала, что они предложили, ее взгляд прояснился и приобрел оттенок алчности. Казалось, что ее люди сперва хотели торговаться, но после слов их духа деревни долгие переговоры потеряли всякий смысл. Таким образом они практически принимали предложение Клариссы. Кларисса позволяла им немного поторговаться, ведь выполнение этой сделки будет выгодным для обеих сторон. Сейчас нет нужды враждовать с ними. Щелкнув языком, Кларисса снова посмотрела на часы. Поскольку переговоры окончились, не успев толком начаться, они смогли немного нагнать график, но все еще отставали. Нужно было действовать еще быстрее. «Когда мы можем ожидать завершения строительства?» – спросила Кларисса духа деревни. Дух подумала с минуту и лишь тогда ответила. «На это уйдет самое малое 3 дня. Этого будет достаточно, учитывая все обстоятельства». Такая скорость впечатляла. «В пределах допустимого. Рада наконец-то поработать с теми, кто не откладывает дела в долгий ящик». «Ну что вы», — ответила дух деревни и широко улыбнулась. «А как мне приятно». Рендидли посмотрел вниз на труп комодского варана, большая часть тела которого была утыкана костяными стрелами. На его костях осталось настолько мало плоти, что сейчас на земле лежал практически скелет. Находящаяся рядом с Рендидли Невеа зарычала, а затем медленно пришла в движение, начав пожирать остатки существа. Фактически, Невеа ела одни кости. Но если принять во внимание то, как долго она не ела с тех пор, как стала его спутником. В общем, она была очень голодна. Туша начала стремительно исчезать, пока на земле не осталось только бездыханное тело Кирка. Рендидли осмотрел тело беспристрастным взглядом. Этот парень был довольно высокомерен, да и у Рендидли не было с ним особых отношений. Поэтому его смерть никак не беспокоила Рендидли. Сейчас Рендидли беспокоило скорее то, что при виде этой смерти он ничего не ощущает, чем сам факт смерти этого человека. В то же время остальная часть его группы не ощущала такого безразличия. Рядом с Рендидли стояли Эйс и Роуз, которых сопровождал Брут и две женщины с длинными косами. Женщины были близнецами и называли себя просто левой и правой. Все, кроме Эйса, побледнели, увидев такое опустошение. Рендидли огляделся вокруг. Худшим зрелищем были даже не тела мертвых всадников, а скорее море костей, которыми была покрыта земля вокруг них. Вероятно, всадников разделили и убили поодиночке, а регалии дикий всадник исчезли бесследно. Однако по полю сражения было видно, что противникам эта битва далась нелегко. Они заплатили высокую цену за победу. Может создать скелетов относительно недорогое удовольствие, но все же они чего-то стоили. Завершающим штрихом в картине окружающей разрухи в глазах людей было то, что стоило Невеа войти во вкус, как она сразу же бросилась пожирать все валяющиеся по земле кости. Таким отношением она уж точно не проявляла жалости к погибшим. «Как такое могло случиться?» – безжизненным голосом спросила Тея. Хризантема торжественно стояла рядом с ней словно страж, готовый защищать ее от всего мира. «Так устроен мир», – проговорила Эйс и быстрым взглядом осмотрел окрестности на наличие возможных мест для засады. «Тебя ждет смерть, если не станешь сильнее». После этих слов внимание Рендидли сосредоточившись на Эйсе, он задавался вопросом, откуда взялось такое мрачное настроение в его друге, в его бывшем друге. Теперь осталось выяснить, смогут ли они вновь построить отношения между собой. Построить отношения тогда, когда Рендидли не желал больше терпеть унижений в свой адрес. Но это может подождать до лучших времен. Пока ему было достаточно того, что Эйс принимал его всерьез. Ведь он уже не был тем придурком, каким был до появления системы. Именно так всегда и случалось, тихо произнесла Тен Малла, глядя на землю. Дикий всадник должна бежать и убегать, а холодные костяные руки рыцаря-скелета непрерывно ищут ее. Ну это полный капец, не так ли? С горечью сказал Симон. Вероятно, дикий всадник уже мертв. Нет, тихим голосом сказал Рендидли. Все посмотрели на него. Он посмотрел на Тен Маллу тяжелым взглядом. Хотя мало что могло разозлить Рендидли, но ему действительно начинало действовать на нервы то, какой бессердечной она была после смерти стольких своих последователей. Вернее, его выводило из себя не такое бессердечное отношение. Рендидли уязвляло то, что, судя с ее реакцией, она знала, что именно так все и произойдет. Она оставила Джемму здесь, прекрасно осознавая, что ее схватит рыцарь-скелет. А ведь она всего лишь обычный ребенок. И все же Тен Малла бросила Джемму прямиком в руки своего противника, не ощущая за собой ни капли вины. На этот раз это была ошибка Рендидли. Он обращался с Тен Маллой как с ребенком, на которого она была так похожа. Именно так он считал, когда принял ее просьбу сопровождать его к убежищу. Тогда эта просьба показалась ему простым капризом. Но в результате все оказалось не так просто. Это существо не стало чемпионом «Дикий всадник» потому, что было глупо. Рендидли больше не собирался ее недооценивать. Технически, Рендидли прав, сказала Тен Малла, улыбаясь, будто ей нравились детские выходки. «Я, дикий всадник, я оставила регалии девочки по имени Джемма на время, пока меня не было, и так уж получилось, что судьба отвернулась от меня. Вместо того, чтобы быть с ними и помочь отразить атаку скелетов, меня не было здесь и моих животных убили. Не то чтобы я могла чем-то помочь», продолжила дикий всадник, обернувшись и посмотрев на удивленных Симона и Тью. «Сейчас у меня мало сил, ведь мой трафильгар еще растет, поэтому я мало чем могла помочь». А потом она запнулась и задрожала, когда Рендидли сжал в плотный сгусток мучения и как можно сильнее ударил ее им. В этом сгустке он сосредоточил все свое разочарование, ярость и его нежелание принять ее версию событий. Это была ее вина. Все это, если упал хоть один волос с головы Рейдена, если Джемма умерла. В это мгновение его переполняла ярость за такое пренебрежение к жизням других. Лишь спустя несколько секунд Рендидли прекратил действие мучения. С одной стороны, он прекратил его потому, что было сложно долго сосредотачивать навык на одной цели, не задевая других членов группы. А с другой стороны, Рендидли был в долгу перед Тен Маллой. Она помогла ему и показала путь вперед, когда он находился на грани жизни и смерти после сражения с тем рейд-боссом. С огромным усилием воли, на которое потребовалось все могущество силы воли, Рендидли закрыл вопрос и простил дикого всадника. Но все приятное, что произошло между ними за недавнее время, кануло в лету. Рендидли снова остался один. «Не один. Мы», напомнила ему Нива, что оторвала голову пожирания костей с земли и посмотрела на него. Рендидли улыбнулся через силу. «Да, мы». Но поступок Рендидли вызвал и другую реакцию. Когда на него посмотрела Роуз, ее дыхание сбилось, а глаза распахнулись от удивления. Рендидли неловко почесал ухо. Он совсем забыл о ее способности распознавать навыки. Судя по ее реакции, она смогла не только узнать имя навыка, но и, возможно, ощутить его сильные стороны или некоторые другие эффекты. Ее навык очень могущественный и может в будущем принести Рендидли много нежеланных проблем, если она узнает другие его навыки. «В любом случае», — заговорила дикий всадник, придя в себя. Она кивнула Рендидли, признавая случившееся. Однако Рендидли еще сильнее огорчило то, что она с радостью приняла его нападение в качестве расплаты. Но даже сейчас Рендидли не мог принять ее пренебрежение к жизням. Такой уровень силы нападающих возможен лишь в случае, если битва на юге закончилась. Похоже, Даннитаун больше не связывает 3/4 сил рыцаря-скелета. «Мы должны быть начеку и бежать. Мы вернемся в убежище», — перебила ее Роуз. Она пожала плечами, словно извиняясь, что в то же время им не являлось. «Если скелетов так много, нам нужно подготовиться». Дикий всадник только кивнула. Она не рассчитывала на их помощь с самого начала, но приняла бы их. Рен Дидли не мог этого понять. Она могла принять их в качестве пушечного мяса, или... Но потом Дикий Всадник взглянула ему в глаза, и Рен Дидли осознал ее мотивы. Для нее убежище было просто еще одним рычагом, который она могла использовать, чтобы связать Рен Дидли с собой. Такое удачное стечение обстоятельств было очень удобно для Дикого Всадника, что она могла использовать в своих целях, если бы не текущая ситуация. От этой мысли кровь Рен Дидли застыла, а сердце замерло. «Конечно, конечно», — приветливо сказал Эйс, махнув рукой. Он повернулся к Рен Дидли, широко раскрыл руки и обнял его. «Ты можешь вернуться с нами. Мы могли бы использовать твою силу. И вместе. Я вернусь, когда все закончится», — тихо ответил Рен Дидли. «Кое-кого из моих знакомых схватили в этом сражении. Двойник для Дикого Всадника. Мне нужно. Я хочу попытаться помочь ей. Ха-ха. Когда ты успел стать таким героем?» Насмешливо спросил Эйс, осматривая Рен Дидли с головы до ног. «Ты никогда не был особо религиозен и не отличался нравственностью. Или это просто оправдание? Ты ищешь битвы? Ты так страстно жаждешь этого в душе?» Рен Дидли открыл было рот, чтобы ответить Эйсу, но потом нахмурился и продолжил. «Возможно, я не веду себя как герой. Это просто услуга. Дикий Всадник помогла мне в прошлом. Я просто возвращаю ей долг». Усмехнувшись, Эйс отошел назад. Странная тяжесть момента исчезла без следа. Возможно, в душе Эйса скрывалось куда больше своих демонов, чем Рен Дидли мог предположить. Но над этим он более внимательно задумается, когда они встретятся в следующий раз. Так что сейчас Рен Дидли посмотрел на Симона и Тию. Он заметил, что хоть Симон все еще держал дистанцию с ним, его взгляд не был таким ледяным, как раньше. Что обрадовало его, ведь без разведывательных способностей Симона придется тяжело. «Я направляюсь к рыцарю-скелету», — прямо заявил Рен Дидли, обратившись к Симону. «Возможно, тебе будет безопаснее остаться стен, но видит Бог, это не намного безопаснее. Но если ты пойдешь со мной, нам придется разобраться с нашими отношениями». Рен Дидли стоял неподвижно, хоть внутри он дрожал. Он не мог поверить, что так просто сказал это Симону. Хоть каждая часть Рен Дидли хотела свернуться калачиком и спрятаться от всего мира и людей в нем, но сейчас он смотрел прямо на Симона. Несколько секунд Симон просто смотрел на землю, но потом он почувствовал взгляд Рен Дидли и поднял глаза на него. Их взгляды пересеклись. Казалось, словно в этой встрече глаз они передавали все свои запутанные и сложные чувства по отношению друг к другу. Рен Дидли предпочел бы снова сразиться с драком, чем выдерживать такое. У него заболел живот. Каждая секунда казалась вечностью, когда они смотрели друг на друга. Но общение с Эйсом напомнило ему о старых временах. Напомнило о том, каким он мог бы быть, если бы он смог лучше общаться с другими. Рен Дидли в своей душе признавал, что ему всегда хотелось быть таким же общительным, как Эйс. И сейчас самое время, чтобы начать менять себя к лучшему. Он стал очень сильным, достаточно сильным, чтобы нормально общаться с другими, или же хотя бы постараться общаться. Симон уже открыл рот, чтобы что-то ответить, не их прервали. «Подожди». Рен Дидли разозлился и повернулся. В той стороне находился Эйс, что подошел к Роуз и теперь повернулся к Рен Дидли. «Я закончил с тобой, но», — с улыбкой сказал Эйс, очень медленно, даже нарочито медленно. Эйс достал из своей сумки серую маску, на которой не было ничего, за исключением двух глазных отверстий, и надел ее. Это не значит, что бесстрашный промолчит. Голос Эйса не изменился, но приобрел некий вес. Рен Дидли прищурился. Пусть происходящее сейчас находилось за гранью безумия, но Рен Дидли не желал снова ощущать на себе ту напыщенную речь Эйса. Если бы у него была хоть одна возможность избежать этого. Но теперь Эйс вошел в свою роль и заговорил громким голосом. «Рен Дидли Гастхаунд, ты приехал в мой город. Так как мы были друзьями, то я, как уважаемый хозяин, ничего не предпринял. Но сейчас, если ты настаиваешь на том, чтобы отбросить мое влияние, я должен сперва испытать тебя. Давай заключим пари. Если я выиграю, то потребую твою душу. Будешь сражаться за меня целую вечность. Если же выиграешь ты, то можешь забрать свою жизнь и валить себе на все четыре стороны. Ибо я бесстрашный, и нет ничего, чего бы я боялся». «Как щедро», — подметила Дикий Всадник, даже не потрудившись скрыть улыбку. Рен Дидли чувствовал себя странно. После всего случившегося это и взаправду произошло, но все было именно так. Эйс, которого знал Рен Дидли, всегда любил соревнования. Он был дик, безрассуден и упрям до ужаса. Но сейчас его личность словно находилась на совершенно ином уровне. Разрушительное безрассудство в сочетании с до смешного большим количеством высокомерия. Кроме того, еще одной особенностью Эйса была его смертельная серьезность. Когда он что-то задумывал, все сильно замедлилось с тех пор, как он вернулся на Землю и выздоровел. С того времени на Земле успела начаться новая часть замысла системы с чемпионами, в которую ворвался Рендидли со своей силой и знаниями, испытывая себя. Когда теперь у него была конкретная цель перед собой, и он хотел двигаться вперед, мир сопротивлялся. Но, впрочем, какое это имеет значение? Он разрушит мир, который не будет с ним считаться, как и уничтожит каждого идиота, который считает свою лачугу королевским замком. Рендидли хрустнул костяшками и улыбнулся. Глава 334. Роуз прекрасно понимала, что выходка бесстрашного принесет им немало хлопот как со стратегической точки зрения, так и с личных мотивов. Но именно за это безрассудство она последовала за ним. Глядя ему в спину, она пыталась разобраться в своих чувствах, и к своему удивлению обнаружила, что даже если он сейчас проиграет, то она все равно последует за ним. Вот только осознание того, что в ее голову прокрались мысли о возможном поражении, заставило ее сердце застыть. Гастхаунд, не принимая вызов, вышел вперед, а окружающий воздух потрескивал от его могущества. Но страннее всего было то, что этот человек мог заключать в себе так много различных форм силы. К ее сожалению, когда он использовал какой-то навык на Диком Всаднике, она не успела достать свою записную книжку. Однако Роуз и сейчас ощущала страх, когда вспоминала столь угнетающее давление того навыка. Боль, сожаление, огромная боевая мощь и потрясающий контроль, чтобы не задело никого из них. Если Эйс испытает полную силу этого навыка на себе, было так много вещей, которые Роуз хотела сказать, хотела предупредить, предложить, как проверить Гастхаунда. Но перед его сияющими изумрудными глазами она не смогла отыскать в себе сил произнести и слова. Все слова, что она так хотела сказать, словно проскальзывали сквозь ее пальцы, как призраки. Хоть Роуз знала, что так будет лучше, бесстрашный все равно не понял бы ее. Во время сражений он действовал исключительно на своих инстинктах. И то, что Роуз могла рассказать бесстрашному о Гастхаунде, если уж на то пошло, то ее слова только отвлекут его от по-настоящему ценной информации, которую он получает от своего подсознания. Плавным движением бесстрашный снял жилет, затем сорвал с себя футболку, оставившись с голой грудью. После чего он насмешливо подозвал Гастхаунда, что продолжал шагать к нему тяжелой поступью. Сейчас в бою сходились два человека, что раньше были друзьями, а теперь стали титанами. К удивлению Роуз, бесстрашный двинулся первым, бросившись вперед с поднятыми руками. Была еще одна причина, почему Роуз знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Как правило, бесстрашный держался словно боксер, награжденный чемпионским поясом. Он ждал первого хода от соперника, но исходя из такого поворота событий получалось, что даже у бесстрашного были сомнения насчет исхода этой схватки. Левая, правая и Брут стояли на месте, не сводя глаз с бойцов. «Мы, вероятно, надолго запомним этот бой, не так ли?» – тихо спросила Роуз. Брут кивнул. Роуз осторожно достала свою записную книжку и села на землю, скрестив ноги, чтобы было легче писать. Хотя тот навык, который продемонстрировал Гастхаунд против Дикого Всадника, был устрашающим, но одним из двух великих навыков бесстрашного было антимагическое тело, что сильно снижало эффективность любых навыков против него. А в сочетании с сопротивлением больше 50 единиц практически вся магия этого уровня не сможет оказать сколько-нибудь серьезное давление на него. Но Гастхаунд начал не магией, а простым ударом руки, за которым следовал удар ногой. Это были навыки, которые даже Роуз узнала. Удар когтями и удар с разворота. Это были обычные базовые навыки, которые даже на высоком уровне не могли показать хоть какую-то впечатляющую силу. Но после этих ударов бесстрашный отшатнулся назад, откашлившись кровью. Его буквально подавило огромное число характеристик, что увеличили силу этих навыков. Роуз поджала губы. Более высокие характеристики не просто преодолеть, но ее еще больше сбивало с толку то, что характеристики Гастхаунда были намного выше, чем у бесстрашного, на каком же они уровне. Однако сразу же пришла в действие могущественная регенерация бесстрашного, залечивая большую часть мелких ран и сглаживая более серьезные ранения. Оправившись от удара, он склонил голову на бок и посмотрел на Гастхаунда. «Воистину, это наша судьба, что мы были друзьями, и что пришла система. Понимаешь, наша жестокость, а ты все такой же идиот», — прервал его Гастхаунд, шагая вперед. Движения бесстрашного в тот же час изменились, а его ликование сменилось яростью. Вероятно, на него так сильно влияла маска бесстрашного на лице, хоть, по сути, никаких заметных эффектов она не давала. Казалось, что в маске он ощущает себя совсем другим человеком. Но с маской его эмоции стали более своенравными, и он приобрел невиданное упорство сражаться за что-то большее, чем жизнь одного человека. Но сейчас Гастхаунд отказался от этого. Гастхаунд снова спокойно шагнул вперед и ударил перед собой ударом когтей, врезавшись в защиту бесстрашного. Но на этот раз бесстрашный хотя и дрогнул, но выдержал его удар. После удара бесстрашный отклонился в сторону и яростно ударил локтем в висок Гастхаунда. Его движение было настолько быстрым, что бесстрашный, вероятно, даже не смог осознать его сознанием, но его тело молниеносно собрало нужную информацию, подсказывая и правильно направляя его удар в пространстве. Активировался навык бесстрашного, что делал его почти неуязвимым. Адаптация. Этот навык собирал информацию и вкладывал в его тело знания, как во второй раз более эффективно противостоять тому или иному удару. Адаптация могла быть относительно простым навыком, но со временем этот навык раскрывал свой настоящий потенциал. И чем дольше продолжается сражение, тем более он эффективен. Интересно, это обычное слово вдруг обрушилось на Роуз так тяжело, словно весило целую тонну. Она, не отрывая взгляда, смотрела, как Гастхаунд изменил направление своего удара, что был лишь обманкой, и отбил локоть Иса в сторону, как надоедливую муху. «Я предполагал, что ты из таких людей. К твоему сожалению, я тренировался с той, что могла такое же, и она могла это намного, намного лучше тебя». В течение следующих 30 секунд Роуз бесстрастно наблюдала, как Гастхаунд спокойно и методично ломал запястья, локти и плечи бесстрашного, пока тот не потерял сознание. После этого Гастхаунд с огромной осторожностью положил тело своего противника на землю. В его глазах читалось множество противоречивых чувств. Когда он смотрел на человека, что был его другом, он попытается еще раз, ты ведь понимаешь, сказала Дикий Всадник и с нахмуренными бровями посмотрела на Бесстрашного. Может, он сейчас и слабее тебя, но как для человека у него превосходный потенциал. «Если ты его отпустишь, я не собираюсь убивать своего лучшего друга», — ответил Гастхаунд, а затем встал и без единого слова отвернулся от группы убежища. Роуз опустила голову и жестом подозвала левую и правую, чтобы те подобрали тело бесстрашного. Она предположила, что этими словами Гастхаунд обратился к ним, чтобы те передали его послание бесстрашному, когда тот очнется.